Глава 7. Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до угла. Выглянул, свистнул у виска. Переждал, собрался. Вжав голову в плечи, перебежал пустое пространство, упал. Жирная от навоза, перемешанная парными копытами засохшая земля. Вскочил, скидывая доску, запиравшую ворота. Увидел, как под жердями загона проползает Кытин, весь вываленный в соломе и навозе. Потянул ворота на себя. Внутрь шарахнулись овцы. Бежал Кытин, разматывая за собой провод. «Аппарат подключай! Быстро!» И полез наверх. Мешала шинель. Торопясь, обрывая крючки, скинул ее на землю. Грохнуло за стеной. Из пробоины в крыше солнечный столб упал в солому. Третьяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли, лежал на ней. Вставший на балке во весь рост, прикладом автомата вышиб над собой шифер, полез наружу. По рубчатой крыше, придерживаясь рукой, взбежал на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер. Вот откуда распахнулось все. Внизу он видел бой в деревне. На огородах, за домами накапливалась пехота, по одному перебегали улицу. Пыльная улица, как смертная черта, по ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли, и все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал, стремглав, вжимая голову, падал на той стороне. За деревней, за садами, так близко, что лица различались в бинокль, увидел Третьяков минометную батарею в лагу. Дюжий немец в каске, стоявший между двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил в них мины, пыхнуло раз за разом. И в траве приподнялся телефонист. Стоя на коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой. Немецкий наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду. Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с собой. «Кытин!» С яркого солнца глаза не различали, что там внизу. Тьма, косые пыльные полосы света из пробоин в крыше. «Связь есть, Кытин?» «Есть!» Кытин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу коровника сбились овцы. «Батарею вызывай!» С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его вершине показалось копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и приказал записать установки. Рэпер номер один. От него он сейчас выведет снаряды на цель. Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами, проверял, не отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракеты указать свое местонахождение, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было. На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал мины в стволы минометов. Ему давали их снизу, а он левой, правой, хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов пыхало, и пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы и что-то весело кричал и зажимал уши под каской. И дальше, за кустами, невидимые отсюда, били минометы. Там вздрагивали верхушки кустов. От них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром. И каска то появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый огонь. Мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где лежала наша распластанная пехота. Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то саданули в землю. Разрыва своего он ждал не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда. Немцы-минометчики попадали вдруг на землю, потом начали подниматься, но разрыва он так и не увидел. Третьяков убавил прицел, взял левее. Пока ждал от Кытина выстрел, увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец. Бежал через улицу, быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал. «Выстрел!» — раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше, на коленях, и не замечал этого. Немцы еще дружнее попадали на землю, но разрыва опять не было. Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто. Никого. Но как-то не связалось в сознании. Увидел и забыл. В третий раз он передал команду, И снова все то же повторилось. Облитый потом, три снаряда выпустил, и не только вилку не взял цель, разрыва своего не нашел. Он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как из-под сарая, из-за телеги у стены, высунулась голова, плечи немца. Скрылся, опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову автомат. Ремнем скинула пилотку, успел только глянуть вслед, как она скользнула вниз по шиферу. Немец же вылез весь, никем не видимый, он выбирался к своим. Сгибаясь, сильно припадая на левую ногу, побежал. Единственно, боясь упустить, Третьяков повел ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок, когда немец, словно ощутив, обернулся, показал лицо. Тревога и боязливая радость были на нем. Спасся, жив. И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец начал распрямляться. Мучительно сладко потянулся спиной, куда вошла очередь. Выгнул грудь. Поднятые, судорогой сводимые руки завело за плечи и рухнул, роняя автомат. В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других разрывов на поле, позади батареи, из кустов встал дым. Овраг там, низина. Вот почему он не видел своих разрывов. Во враге рвались. Он изменил прицел. «Выстрел!» — прокричал снизу Тытин. С биноклем у глаз Третьяков ждал. Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток. В лагу немцы вдруг кидывались от минометов, падали на бегу, распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания. Длился. Отчетливо видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию, ящики с минами, задранные вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах. Пусто. Время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли. И тут рвануло из низины. «Батареи, три снаряда, беглый огонь!» — кричал Третьяков. И пока там рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал. А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная земля, воронки. Потом заметил, что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся, одолевая гребень, выползал из оврага минометчик. Через силу волочил себя по земле, как передавленный.